Вот так Роза поселилась в танцующем оцелоте. Она практически не покидала комнату, а если и покидала, то надевала парик. Мылась она тоже не в общественной бане, а в пристройке на заднем дворе под надежной охраной Винда, которого попросила об этом Латина. Роза стойко терпела трудности и лишения. Единственное, чего она на дух не переносила – надевать парик на мокрую голову. Поэтому после ванны быстро возвращалась в таверну и сушила длинные красивые волосы необычного розового цвета, за которые получила свое прозвище, в дальнем углу кухни, где ее никто не видел. Впрочем, вскоре она перебралась на чердак, в комнату Дейла и Латины. Дело в том, что Латина как-то раз робко попросила позаниматься с ней магией, и Роза согласилась. Вначале только за тем, чтобы скрасить томительное ожидание, но потом и сама прониклась энтузиазмом. И оказалось, что в отличие от спокойных, терпеливых Дейла, Корнелио и священников из школы Асфара, Роза была суровым и жестким педагогом. Безусловно, она не опускалась до крайностей, но требовала строжайшей дисциплины, в том числе и от себя тоже, потому что понимала, насколько опасна магия в неумелых руках. «Так-так, что ж, Латина, с основами у тебя проблем нет», заключила Роза, прочитав доклад, который задала вчера. «И ты отлично разбираешься в сложных словах. Неожиданно, но приятно. Я думала, ты не справишься с ними, ведь тебе пришлось покинуть родные края в самом детстве». «Правда? Наверное, это потому, что взрослые заставляли меня учить их», ответила Латина. Она уже подружилась с Розой и не рассыпалась перед ней в любезностях, как при первой встрече. Иногда даже позволяла себе некоторые вольности. Но Роза не обижалась, наоборот, ей очень нравилось общаться с Латиной. Они были похожи на сестер. Младшая то и дело обращалась за советом к старшей, и та с радостью наставляла ее. Однако во время уроков все менялось. Латина сидела, вытянувшись в струнку, и не решалась даже отвести взгляд в сторону. «Меня только волнует твой арсенал атакующих заклинаний. Он на удивление мал. Дейл не учил меня атаковать. Говорил, что эти заклинания слишком опасные. И очень зря. Мы, женщины, слабее мужчин. Наше главное оружие самообороны – не кулаки, а магия. Конечно, Дейл прав. При неправильном использовании магия становится опасной. Но именно поэтому мы учимся понимать ее и управлять ею». Роза стала идеальным учителем магии для Латины, потому что была совместима с такой же противоположной дзядой – светом и тьмой. А вот Дейл мог управлять водой, землей и тьмой, то есть не знал ни простых заклинаний света, ни составных заклинаний света и тьмы. «Латина, твоя самая сильная сторона – контроль магии. Думаю, тебе стоит выучить побольше заклинаний, чтобы быть готовой к любой ситуации». «Хорошо», – кивнула девушка с сосредоточенным, но оттого не менее очаровательным видом. «Будь здесь Дейл, он точно расплылся бы в глупой улыбке». «Роза, а магия очищения относится к свету?» «Да, но против нежити подойдет и магия тьмы. Вряд ли я осилю ее. Научи меня магии очищения, пожалуйста». Как-то давно Латина столкнулась с нежитью и ужасно испугалась. С тех пор она вздрагивала при любом упоминании о ней и очень хотела, если не побороть страх окончательно, то хотя бы уметь противостоять ему. Как сказала Роза, нежить была уязвима к элементам света и тьмы, и каждый маг боролся с ней по-разному. Например, Дейл окутывал тьмой меч и врубался в строй врагов, но Латине такой способ, конечно, не подходил. Она не нашла бы в себе сил подойти к нежити вплотную. «Латина, я уверена, что попрактиковавшись, ты научишься накрывать одним заклинанием сразу несколько врагов». «Правда? Я буду стараться». И она принялась заниматься с удвоенным усердием. Конечно, ее новое увлечение не скрылось от Дейла. Как-то раз за ужином он поднял эту тему. «Латина». «Что? Ты так налегаешь на магию. Надеюсь, ты не собираешься стать авантюристом». «Конечно, Латине пока далеко до первоклассного мага, но ее умение уже на уровне гораздо выше среднего. Вон, Роза лично признала, что мало у кого видела настолько тонкий контроль магии. Так что у Латины есть все возможности пойти в авантюриста. Но я ее не пущу. Нет-нет, это слишком опасно». «Нет», — ответила девушка. «Я бы хотела открыть небольшое кафе или таверну, как Эцелот. Однако я не прочь снова отправиться в путешествие, посетить незнакомые города, повидаться с бабушкой и Майей». Дейл выдохнул, но, как оказалось, рано. «Но раньше я очень хотела стать авантюристом, чтобы ездить с тобой на задание», добавила Латина с грустной улыбкой. «А? Я не люблю оставаться одна. Если бы я стала авантюристом, то была бы вместе с тобой». Дейл сжал губы. Он знал, как сильно скучает Латина без него, и терзался всякий раз, как вспоминал об этом. «Прости». «Нет-нет, пожалуйста, не вини себя. Ты тут абсолютно ни при чем», засмеялась Латина и внезапно нахмурилась. «Но потом я выросла и поняла, что ничего не получится». «Да?» «На заданиях я только мешала бы тебе. Лучше уж мне сидеть дома». «Латина, не принижай себя. Ты уже хороший маг, а в будущем станешь только лучше». «Да, я против того, чтобы Латина становилась авантюристом, но это не значит, что она должна принижать себя и считать ни на что негодной. Я хочу, чтобы она понимала, какая она у меня умница, и гордилась этим». «Нет, у меня не так много магии, я не смогу защитить тебя от всего. А ты? Ты очень добрый, очень заботливый. Если нам обоим будет грозить опасность, то сразу же ринешься спасать меня, но не себя». «В этом можешь не сомневаться», – тотчас заверил ее Дейл. «Какой же ты все-таки предсказуемый», – с нежностью подумала Латина. «Ну вот, потому-то я и не смогу помочь тебе на заданиях». Она много размышляла и в конце концов решила, что лучше останется в Кроице и немного потерпит, чем поедет с Дейлом и станет для него обузой. Он и так волочил тяжелую ношу, незачем было докидывать еще. «Латина, ты же понимаешь?» «Что?» «На заданиях я только и думаю, как бы поскорее вернуться и услышать твое «привет».» Девушка вскинула брови, но потом мягко улыбнулась. «Да, да, конечно. У каждого должен быть дом, где его ждут». «Именно. Ты моя поддержка и опора. Не забывай этого и не считай себя бесполезной», — сказал Дейл и перевел дух. Ну, наконец-то она перестала хмуриться. «Так намного лучше. И все-таки Латина действительно видит многое, просто не распространяется об этом. Но раз она такая умная, то почему? Почему упорно не обращает внимания на себя? Я рад, что она у меня такая заботливая, но заботиться нужно и о себе».